Глава 8. Последний раз. Максим приехал в клинику к обеду. Поскольку так и не получил от Полины списка, что купить, привез корзину белых роз. Она их очень любила. Может, хоть это ее порадует. Должна же она остыть, в конце концов. Он вроде бы и старался себя успокоить, а все равно на душе было паршиво. Молчание Полины давило. Но ничего, при личной встрече жена уже не сможет так просто молчать. Они поговорят, хочет она или нет. Пока поднимался на лифте, успел в сотый раз прокрутить в голове их вчерашний диалог про ребенка. Что в нем было такого ужасного? Он лишь спросил, чтобы уточнить, ничего больше. Должна же она понять, что все, что он делал, продиктовано лишь беспокойством о ней. Подойдя к палате жены, Максим вдруг услышал незнакомый мужской голос. Внутренности будто обдало кипятком. Он тут же без стука открыл дверь, но застал в комнате лишь лечащего врача жены, улыбчивого седого старика Рудольфа Фридриховича. Он стоял возле Полины, что-то ей объяснял, а Полина слушала, к слову, полностью одетая. От сердца отлегло. «Добрый день». Хрипло поздоровался Максим. «Добрый, добрый», — ответил Рудольф Фридрихович довольным голосом. «Полина у нас молодец, идет на поправку. Завтра к вечеру сможете забрать ее домой». Услышав это, Максим выдохнул, ведь новость отличная. Однако приметил, что Полина при словах врача поморщилась. И это вместо того, чтобы радостно улыбнуться. Ведь еще вчера мечтала вернуться в родной дом. Что изменилось? Неужели один единственный вопрос про ребенка мог так на нее повлиять? Максиму такая ее реакция очень не понравилась. Ладно, он разберется с этим позже. «Спасибо, доктор». Он пожал руку Рудольфу Фридриховичу. Врач откланялся, оставив Максима с женой наедине. «Это тебе». Он протянул ей цветы. «Спасибо», — ответила она сдавленно, но не потянулась за розами. Максим неловко покрутил в руках корзину, поставил на стол. «Как ты?» — спросил он напряженным голосом. «Сказали же, хорошо». Полина растянула губы в искусственной улыбке. «Макс, спасибо за визит, но ты не вовремя, мне пора на обед, вообще не надо было приезжать». С этими словами она шустро выскочила из палаты. Как будто к ней не муж пришел, а коллектор. Градус злости тут же подскочил вверх. Максиму очень захотелось рвануть вслед за женой, схватить ее за ворот свитера и притащить обратно, отчитать, как нашкодившего котенка. Как она с ним себя ведет? Разве так можно? Ей точно нет. Но он подавил это желание. Впрочем, тут же поспешил за женой. Поймал ее в коридоре, преградил путь. Но вместо того, чтобы вылить на нее ушат резких слов, попытался договориться мирно. «Поленька, пойдем в кафе вниз, пообедаем вместе. Ты говорила, тебе тут невкусно. Может, в кафе что приглянется?» «Я в столовую», — покачала она головой. Тут Максим не выдержал. «Да хватит уже! Ты не можешь вечно на меня дуться!» Из-за его резкого тона на них стали оборачиваться люди. Наконец Полина сбросила маску вежливости, схватила его под локоть, отвела к окну в коридоре, где никого не было. «Не хочу с тобой обедать. Непонятно, что ли?» — проговорила она, нахмурив брови. «Непонятно», — покачал он головой. «Ты моя жена, тебе со мной обедать следующие 50 лет?» И тут она ему выдала. «Может, и нет». При этом лицо ее сделалось решительным. «Что значит твое нет?» Тут же насторожился он. «Ты что там себе надумала? Развестись со мной решила, что ли?» Последний он сказал с усмешкой, ведь пошутил. Но Полина шутку не оценила, посмотрела на него абсолютно серьезным взглядом. «То есть она...» В принципе, рассматривал такой вариант. У Максима внутри все похолодело. «Полина, что творится в твоей голове?» Спросил он, сузив глаза. «Не говори того, о чем пожалеешь». Жена отвела взгляд, поджала губы, помолчала немного и сказала. «Макс, как мы будем растить этого ребенка, если у тебя вообще нет ко мне никакого доверия?» «Почему нет? Есть». Тут же возразил он. «Если бы не было, я бы с тобой не жил». «Его нет», — покачала она головой. «Иначе бы ты не спрашивал, чей у меня ребенок. Я не знаю, как с тобой дальше жить». Она сказала эти слова с болью в голосе, посмотрела на него так, будто он самый большой подонок на свете. А потом, не дожидаясь его ответа, пошла вдоль коридора, опустив голову. Максим остался на месте, прибитый ее словами. Никогда раньше Полина себе такого не позволяла. Неужели он в этот раз... так уж сильно перегнул палку. Несолоно хлебавши, Максим поехал на работу. Целый день что-то делал, перебирал бумажки, а перед глазами так и стояло обиженное до нельзя лицо жены. Не такой он хотел ее видеть сегодня. Надеялся, что она по нему соскучилась, поостыла. А в результате что? Он скосил взгляд на ее фото, что стояло у него на столе. Один из случайных снимков, который он сделал в первые месяцы брака. Поля на фото красивая, как весна. Волосы развиваются на ветру, в ушах серьги-кисточки, зеленые под цвет глаз. Одно плечо чуть оголено, а взгляд хитрый, лисий. Такой он ее полюбил. Сегодня она ничего ему про развод не сказала. А что, если в будущем скажет? Что, если Полина решит, что такой ревнивый баран ей 100 лет в обед не сдался и вздумает от него уйти? Он же этого не переживет. Надо что-то менять. Повторял он себе снова и снова. Под конец рабочего дня к нему в кабинет заглянул Денис. «Макс, ты на машине или подвезти?» «На машине», — буркнул он, изображая бурную деятельность. Но приятеля было не обмануть, слишком давно они друг друга знали. Вместо того, чтобы удовлетвориться его ответом, Денис зашел в кабинет, прикрыв дверь. Уселся напротив, спросил. «Ты чего такой зеленый? Полька опять чудит?» «Чудит», — проворчал Максим все так же недовольно. Рассказал другу о том, что случилось между ним и Полиной в клинике. «Было бы из-за чего дуться вообще. Устроила бурю в стакане». Закончил он свою невеселую речь. «Бурю в стакане?» — хмыкнул друг. «А может быть, ты ее просто задолбал своей ревностью?» «Так, самую малость. Девчонка пережила нападение, перенервничала, загремела в больницу. А тут ты со своими задвигами». «Да понимаю я все», — прогудел Максим с тяжелым вздохом. «Только мне от этого не легче». «Я честно так и не соображу, почему ты ее так ревнуешь. Если уж на то пошло, не бывает такого, чтобы девчонка не оставила следов, если изменяет. Ты бы давно их заметил. Я так понимаю, ты проверил ее вдоль и поперек?» «Естественно», — хмыкнул Максим. Он делал это регулярно и с удовольствием. «Макс, ты ищейка от Бога», — пожал плечами Денис. «Если ты до сих пор ничего не нашел, то и не найдешь. Хоть свой дом по кирпичам разбери. Успокойся уже, не трепи Польке нервы». «Иди домой, психолог доморощенный», — проворчал Максим. Друг хмыкнул и ушел. Максим встал, сложил рабочие папки в сейф и тоже порулил домой, готовиться к возвращению жены. Уже завтра она будет дома, и уже завтра ему каким-то образом нужно будет налаживать с ней отношения. Теперь, когда Поля беременна, им обоим нужно прекратить бесконечные ссоры. Кстати, Денис очень правильно сегодня сказал. Если бы она изменяла, оставила бы следы, он давно нашел бы их. «У тебя ко мне нет доверия», — вспомнились ее слова и обиженный взгляд. Он очень хотел ей верить. Просто взять, расслабиться и поверить. Максим постарается так и сделать. Вот в последний раз все проверит и обязательно успокоится. Один-единственный раз. Досконально. И Максим взялся за дело. Начал с ее соцсетей, залез в почту, просмотрел последние расходы. Делал это уже по привычке. Ничего нового не нашел. Да это и неудивительно. Ведь в последние дни Полина находилась в больнице. «Хоть свой дом по кирпичам разбери», — зазвучали в голове слова друга. «Но в самом деле, ведь он не будет обыскивать собственный дом. Или будет?»